Так-так, мадам, у вас есть дети? Да, четверо. Норвежцы как-то затеяли играть в футбол со шведами. Ровно в 6 капитан шведов посмотрел на часы, свистнул свисток и сказал: «Рабочий день окончен». И вся его команда отправилась в раздевалку. А норвежцы остались в поле, и только в конце дополнительного тайма смогли забить победный гол. Зав кадрами, прежде чем принять вас на работу в нашу фирму, я хотел бы узнать, не склонны ли вы врать, ловчить, воровать, опаздывать? Норвежец: нет, но если это нужно вашей фирме, то могу научиться. В мясном магазине позади прилавка висит огромное зеркало. «Зачем вы повесили зеркало?» — спрашивает покупатель директора. «Чтобы покупательницы не смотрели на весы». «Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим», — требует капризная актриса. «Все будет настоящим, дорогая», — говорит директор театра. «Все будет настоящим, и жемчуг в первом действии, и яд в последнем». 85-летняя вдова отправилась на свидание со своим сверстником, с которым познакомилась по брачному объявлению. Домой она явилась явно огорченная. «Мне пришлось 3 раза ударить его по щеке», — поделилась она с дочерью. «Мама, он что, приставал?» «Да нет, я просто думала, что он умер». Служащий пришел на работу с большим опозданием, и в оправдание объяснил шефу: ночью у жены были тяжелые роды. Через 3 недели тот же служащий снова опоздал на работу. «А теперь вы почему опоздали?» — строго спросил директор. «Понимаете, у моей жены снова ночью были тяжелые роды. Что, у вас жена крольчиха?» «Нет, акушерка». «Изобретатель пришел в фирму. Хочу предложить вашей фирме свое последнее изобретение — автомат для бритья. Клиент опускает монетку, просовывает голову в отверстие, и 2 бритвы автоматически начинают его брить». «Это хорошо. Но ведь у каждого клиента сугубо индивидуальное строение лица? До первого бритья — да». Старый лорд подходит утром к окну гостиной, долго смотрит на окутывающий Лондон тяжелый серый туман, а затем говорит своему дворецкому: «Сегодня смог, Джон. Поздравляю, сэр!» Владелец собаки ветеринару: «Мой пес повадился бегать за машинами, малолитражками, и лает, как сумасшедший. Вы можете вылечить его?» «От чего?» «Все псы бегают за автомашинами». «Да, но мой хватает их и закапывает на огороде». Клерк входит в кабинет начальника и выливает чернила ему на лысину. Потом начинает плясать на его столе. Но тут в комнату заглядывает другой, Шинье, и громким шепотом говорит: «Смит, прекрати! Ты не получил 1 000 000 наследства, мы пошутили!» Идет негр по берегу моря, жарко, губы рассохлись. Спустился к морю, вдруг увидел в воде возле самого берега золотую рыбку, схватил ее, а рыбка и говорит: «Отпусти меня, я исполню 3 твоих желания». Негр подумал: «Ну, хорошо. Во-первых, хочу стать белым.